Благая весть, дар щедрый Божий, любви спасенье есть. Для погибающей души благая весть. В дверь кто-то тихо постучал, ее обрест. Найти спасенья причал. Послы твои во все концы, по бездорожью и по льдам спешат гонцы к забытым селам, городам. Звучит на батом имя.